дело говорения. Наши разговоры — пустая болтовня, — говорит неврастенник. С этим надо кончать. Мы начинаем повторяться и пережевывать одно и то же. Ты прав, — говорит болтун, — но вот мы кончили говорить, а дальше что? Говорить — мое призвание, продукт моей деятельности, мысли, обработанные в слова. А приведут они к каким-то последствиям или нет, меня не интересует. Я не честолюбив, и не такое уж это праздное занятие. В нашу эпоху человечество оказалось перед проблемой сознательного выбора своего дальнейшего пути. И потому оно в гигантских масштабах обдумывает свой прошлый опыт, теперешнее состояние и перспективы. И потому оно, естественно, необычайно много говорит на эту тему. Если хотите знать, дело говорения сейчас может быть поважнее, чем космические полеты и физические исследования. А раз общество в гигантских масштабах думает и говорит, должны появиться профессиональные думальщики и говоруны. Не мы, так другие. Рано или поздно они до чего-то договорятся. А это уже не просто болтовня. Это легко прикрыть, — сказал неврастенник. «А, прикрыть нельзя, — сказал болтун. Можно создать систему запретов, которая превратит дело думания и говорения в достояние идеологических сект со всеми их гнусными признаками — тупость, жульничество, надрыв, нетерпимость и тому подобное. Это будет кошмар». «Ну, это уже было, — сказал Мазила. Было же время, когда правду ибанцам изрекали юродивые, кликуши, эпилептики, шуты и художники, — сказал неврастенник. Тут есть другая опасность, — сказал болтун. Дело говорения само стало массовым явлением. В нем поэтому господствует не стремление к ясности, определенности и откровенности, а стремление утопить в мутном потоке бессмысленных слов все жизненно важные социальные проблемы современности. Не по злому умыслу, а из стремления к самоутверждению и из-за отсутствия логических навыков обращения с языком. Языковая практика людей с логической точки зрения – зрелище, достойной кисти сюрреалиста. Речи политических деятелей, прокуроров, юристов, журналистов, пропагандистов, ученых, больше всего – претендующих на логичность, на самом деле дают выдающиеся образцы логической бессвязности и несуразности. Я не имею никаких иллюзий относительно того, что деятельность по логическому улучшению языка может радикально повлиять на языковую деятельность человечества. Глаз человека, призывающего к логическому порядку, есть глаз вопиющего в пустыне. Он имеет не больше шансов быть услышанным, чем глаз, призывающего «не убий». И все же, если есть какая-то маленькая надежда, хотя бы в ничтожной степени, но повлиять на размышления людей о своей жизни и судьбах человечества путем логической обработки языка, ее надо использовать. Когда люди повторяются и пережевывают одно и то же, они при этом занимаются, между прочим, и логической обработкой своих мыслей. Это, конечно, суррогат. А кто может предположить иной способ, пригодный сразу для многих, без специальной подготовки? Кстати сказать, профессиональная логика, успехи которой так широко рекламировались, сама превратилась в типичное массовое социальное явление, и вследствие этого оказалась весьма далекой от задач усовершенствования языка.